От игрушечных балаганов мы направились к красным лавкам, где уже кипела торговля. «Эти игрушки только обманывают детей», — сказал доктор. «Они дают самые превратные понятия о флоре и фауне. Этот лев, например, полосат, багров и пищит. Не что ли вы пищат?» «Послушайте, щуренько», — сказал я. «По-видимому, вам хочется мне что-то сказать, и вы словно не решаетесь». «Говорите, мне приятно вас слушать даже тогда, когда вы говорите неприятные вещи». «Приятно, дружи, или неприятно, а уж вы послушайте. Мне о многом хотелось бы с вами поговорить». «Начинайте. Я обращаюсь в одно очень большое ухо». «Я уже высказал вам свое предположение относительно того, что вы психопат. Теперь не угодно ли выслушать доказательства?» «Я буду говорить откровенно, быть может, иногда несколько резко. Вас покоробит от моих слов, но вы не сердитесь, дружи. Вы знаете мои к вам чувства. Люблю вас больше всех в уезде и уважаю. Говорю вам не ради упрека и осуждений, не для того, чтобы колоть вас. Будем оба объективны, дружи. Станем рассматривать вашу психию беспристрастным оком, как печенку или желудок». «Хорошо, будем объективны», — согласился я. «Превосходно. Начнем хоть с ваших отношений с Калининым. Если вы справитесь у вашей памяти, то она скажет вам, что вы начали посещать Калининых тотчас же по приезде в наш богоспасаемый уезд. Вашего знакомства не искали. Вы с первого же раза не понравились Мировому своим надменным видом, насмешливым тоном и дружбой с Кутилой графом. И вам не бывать бы у Мирового, если бы вы сами не сделали ему визита. Помните, вы познакомились с Надеждой Николаевной и стали ездить к Мировому чуть ли не каждый день. Бывало, когда не придешь, вы вечно там. Прием оказывался вам самый радушный. Люди ласкали вас, как только умели. И отец, и мать, и маленькие сестры привязались к вам, как к родному. Вами восторгаются, вас носят на руках, хохочут от малейшей вашей остроты. Вы для них образец ума, благородства, джентльменства. Вы словно понимаете все это, и за привязанность платите привязанностью. Ездите каждый день, даже в дни подпраздничных приборов и суматох. Наконец, для вас не секрет та несчастная любовь, которую вы возбудили к себе в Наденьке. Ведь не секрет? Вы, знающие, что она в вас по уши влюблена, все ездите и ездите. И что же, друже, год тому назад вы вдруг ни с того ни с сего внезапно прекращаете свои визиты. Вас ждут неделю, месяц, ждут до сегодня, а вы все не показываетесь. Вам пишут, вы не отвечаете. Наконец, вы даже не кланяетесь. Вам, придающему большое значение приличиям, эти ваши поступки должны показаться верхом невежливости. Отчего вы так резко и круто отчалили от Калининых? Вас обидели? Нет. Вам надоело? В таком случае вы могли бы отчалить постепенно, без этой обидной, ничем не мотивированной резкости. «Перестал в гости ездить», — усмехнулся я, — «и попал в психопаты». «Как вы наивны, щуренька! Не все ли равно, сразу ли прекратить знакомство или постепенно? Сразу даже честнее, лицемерие меньше. Какие все это пустяки, однако? Допустим, что все это пустяки, и что вас заставили так круто повернуть причины скрытые, до которых нет дела постороннему оку. Но чем объяснить ваши дальнейшие поступки? Например? Например, вы являетесь однажды в нашу земскую управу, не знаю, какое было у вас там дело, и на вопрос председателя, отчего вас не стало видно у Калининых, вы сказали... Припомните-ка, что вы сказали. «Боюсь, что меня женят». Вот что сорвалось с вашего языка. И это вы сказали во время заседания, громко, отчетливо, так что могли вас слышать все 100 человек, бывшие в зале заседания. Красиво? В ответ на ваши слова слышится смех и скабрезные остроты на тему о ловле женихов. Вашу фразу подхватывает какой-то мерзавец, идет к Калининым и подносит ее Наденьке во время обеда. За что такая обида, Сергей Петрович?